Глава без номера. Вы все скажете, что я пишу полный бред. Возможно, вы и правы. Даже невозможно, а наверняка. Ну и что, отвечу я вам. В моем бреде, по крайней мере, можно встретить крупицы истины. Я, по крайней мере, думаю, страдаю, борюсь, агонизирую. А вы? Разве вся ваша жизнь не бред? Вспомните, что вы говорили и делали вчера или сегодня, а что вы будете делать завтра? Разве все это не бред? Кому это нужно и какой в этом смысл? О чем ваши помыслы? К чему вы пришли и что в этом хорошего? И что вся ваша жизнь? Она даже не игра.